Елизавета Соболянская. Серия «Мужской гарем». Книга первая. Марита ворчала и дергала мои шальвары, ругаясь, что нельзя надевать на церемонию выбора жениха такую облегающую одежду. Я в ответ шипела, что одеваюсь так, как мне удобно, и не собираюсь собирать длинными развивающимися полами кафтана пустынные колючки, водоросли и прочий мусор, приносимый на стоянку ветром. Нянька расправила последние украшения в моей прическе, поправила пояс, звякнула браслетами и, наконец, унялась, любуясь моей внешностью. «А все ж красивая ты, Лисана. Сколько мальчиков возьмешь?» «Не знаю, сколько понравится». Я дернула плечом под непривычным слоем расшитой ткани. Вышивка царапнула кожу, вызывая раздражение. «Вот чего вам с матерью не спится? Женись, женись». Буркнула я себе под нос, проверяя кинжалы. «Так внуков хочется», — рассудительно сказала нянька, разводя руками. «С детьми твоими понянчиться, в глазки их посмотреть». Я пристыженно замолчала. Детей в племени любили и берегли. Из десятка малышей едва пятеро доживали до возраста обучения, а уж до брачного времени и того меньше. Вот почему Марита так гордилась мной. Я отличалась от ее прежних подопечных, но выросла крепкой и здоровой. К 15 я закончила обучение, а к 20 командовала почти сотней боевых кошек. Правительница нашла меня на краю моря и пустыни, в большой плетеной корзине. Дитя, да еще и девочка. Прежде богиня одаривала ее только сыновьями, так что в племени устроили трехдневный праздник по случаю такой радостной находки. Меня тут же объявили наследницей, и лишь недавно, лет 7 назад, мать племени родила еще одну девочку. Теперь у меня была младшая сестра, и я чувствовал от этого невероятное облегчение. Когда все чаяния родных и близких устремляются на тебя одну, это тяжело. Несмотря на светлую кожу и голубые глаза, я выжила в краю соли и песка, выросла, получила воинские браслеты, одержала несколько побед, и вот сегодня должна была выбрать мужей в свой гарем. Я снова негромко застонала. «Ну зачем мне эти мальчики? Меня вполне устраивал немолодой подавальщик в трактире у рыбачьей пристани. Мужик не юный, но крепкий и хорошо сложенный. Подозреваю, что его аппетитная задница и налитой орган привлекали к нему не только меня. Но мне было плевать. Быстро, удобно и по первому требованию. Достаточно было кинуть ожерелье или серебряную серьгу для тюрбана». Однако мать настаивала, няня упрашивала, и, вернувшись из очередного похода победительницей и владелицей изрядных трофеев, я сдалась. «Женюсь». Мать тут же подсуетилась и отправила гонцов к соседним племенам. Жениться изволили еще трое из моего отряда. Вот зачем девочкам такая обуза? Мужчины изнежены, любят украшения и сладости, требуют увеличивать шатер и стонут, что устают водиться с детьми и пасти коз. Разговаривать и вести дела с женщинами гораздо проще, а сладенького мальчика можно найти и в борделе. Ладно, все, отставить стоны, пора идти. На площади перед шатром матери племени уже звенели бубенцы, гудели колокольчики, раздавались ритмичные хлопки и однообразный напев. Женихи прибыли заранее и, волнуясь, молились богине и спрашивая себе добрую супругу. Ждали только невест. Я появилась, как всегда, в полном своем великолепии. Кожаный пояс, шальвары из плотной ткани, кожаный доспех, повторяющий форму груди, блестящие на солнце боевые браслеты и мечи, мои любимые мечи в парных ножнах на поясе. Волосы няня уложила мне в высокий хвост, украсив символами победы и боевыми трофеями. Юноши на выдане скромно жались к своим отцам. Некоторых на церемонию выбора привели матери, но это было большой редкостью. Я бросила беглый взгляд на толпу женихов и поморщилась. Невысокие, хрупкие, закутанные в разноцветные ткани так, что торчат одни глаза. С этими младенцами нянчиться надо, а не замуж брать. Однако мои подруги в нетерпении переминались у шатра матери и поглядывали на женихов с плотоядным интересом. Масима даже кинула в толпу претендентов тяжелую серебряную серьгу, чтобы отсеять самых падких на блестящие побрякушки. А Латина и Куира вели себя сдержанней, но периодически толкали друг друга в бок. «Смотри, какие сочные губы! А у этого ресницы хороши, вот еще бы задницу увидеть!» Пришлось шикнуть на девчонок, чтобы не роняли воинское достоинство. Едва я приблизилась к шатру, как его полы разошлись в сторону, открывая дорогу матери племени. Все тут же склонили головы, а мальчики буквально упали в пыль, опасаясь поднять глаза на повелительницу. Мне, как награждаемой воительнице и близкой родственнице, дозволялось бросить на нее взгляд из-под ресниц. Мать была хороша. Высокая, крепкая и плотная, не то что некоторые заплывшие жиром курицы, раскисшие в своих гаремах. Она гоняла молодых новобранцев, порой размахивая копьем по 3/4 часа без остановки. Следом за повелительницей вышли ее старшие мужья, сразу 3. Высокие, изящные мужики, одетые скромно и без излишеств. Синие парадные джилабы, синие тюрбаны, татуировки вокруг глаз, подчеркивающие их высокое звание супругов повелительницы. Младшие супруги поглядывали за церемонией сквозь затянутые сеткой проемы в стене шатра гарема. Мать оглядела нашу компанию и одобрительно хмыкнула. «Услышьте все, храбрейшие из храбрых, воительницы, принесшие победу нашему племени, пришли сегодня сюда, чтобы выбрать себе супругов. Масима сильнейшая. Прокормишь ли 3?» Масима шагнула вперед, поиграла мускулами, звякнула боевыми браслетами и с поклоном ответила. «Прокормлю, мать!» «Выбирай, пусть твои мужья будут послушными, а стада многочисленными!» Напутствовала ее мать с искренней сердечностью. Маас подошла к волнующемуся разноцветному морю кокетливо приспущенных покрывал. Неженатые мальчики не закрывали свои лица полностью, как женатые мужчины, но многие из скромности прятались под покрывало и тревожно сверкали глазами, чувствуя, что решается их судьба. Моя подружка и подчиненная не зря носила прозвище «Боевой шест». Она не любила увиливаний, говорила громко и прямо, не делая скидок на вежливость или нежность мужчин. Потому, остановившись напротив женихов, Масима звучно гаркнула. «Самые симпатичные, покрывало долой!» Несколько юношей просто уронили свои накидки, испугавшись ее громкого голоса. «Этот и этот!» Не стала заморачиваться воительница, выбрав пухлощеких коренастых мальчиков по своему вкусу. Мать тотчас провела церемонию, прочитав короткую молитву богини-матери, окропив пару морской водой, а затем обвязав руки женихов и невесты цветными нитями. В скором времени Мас определится, кто станет старшим мужем, и получит дополнительные права и брачную татуировку вокруг глаз, а остальным достанутся брачные узоры на запястьях. Поклонившись родителям и матери, молодожены удалились в разукрашенные рогами буйволов шатер. Следом настало время Куиры. Она была темненькая, худощавая и гибкая, лучшая разведчица нашего отряда. Ей полагалось 4 супруга. Как я и думала, Ку давно сделала выбор и сразу указала на юношей, которых пожелала видеть рядом с собой. Мать снова провела церемонию, и новобрачные удалились в шатер. Толпа женихов уменьшилась, но выбор все еще был широк. А Латина, лучшая лучница нашей полусотни, вышла вперед. Ее прищуренный глаз перебирал оставшихся словно мишени. Ей тоже полагалось 4 мужа, и она сделала свой выбор, отдав предпочтение гибким темнокожим юнцам с пухлыми губами. Брачный ритуал был особенно красив, а Латина умудрилась выбрать мужья 3 братьев. Их отец запел от восторга и осыпал новобрачных мелкими монетами и ракушками, сулящими плодородие. Настал мой черед. К этому времени на площади осталось всего 5-6 фигур в ярких покрывалах. Я откашлялась и громко сказала. «Меня зовут Лисана. Те, кого пугает это грозное имя, может уйти с этой площади прямо сейчас». Несколько мальчишек дрогнуло, но шипение отцов заставило их остаться на месте. Я мысленно обрадовалась. «Дрожащих трусишек точно не возьму. Я состоятельная женщина, но не люблю звон украшений и не держу дома сладостей». Продолжила я запугивать потенциальных мужей, отмечая понурившиеся головы. «Отлично, осталось всего 2 наглых, не дрогнувших ни разу. Их и возьму. Характер стоит уважать. Этому меня мать в самом сопливом возрасте научила». Мальчишки стояли кучно, пришлось самой войти в толпу и вывести избранных за руки. Странно, их ладони вовсе не были невесомыми и нежными от буйволиного масла. Мозоли и очень знакомые от меча и копья. Стараясь держать лицо невозмутимым, я протянула руку матери, позволяя обвязать запястье цветными нитями. Она помедлила и удивленно спросила. «Только двое, Лиса?» «Праздники длинные, мать, выберу еще», — отмахнулась я. «Разумно». Неожиданно одобрила она и обвязала наши запястья хитрыми плетенками. Женихов никто не сопровождал, что было странно. Но свадьба всегда праздник. Под громовые приветствия и пение нас проводили к шатру, который мои слуги поставили еще утром. Я одобрительно посмотрела изнутри на светлые плотные стены. Белая ткань медленнее нагревается на солнце, а овечья шерсть, уложенная между слоями полотна, хорошо приглушает звуки. Тайны нашей спальни останутся только нашими. «Можете снять покрывало», — сказала я, падая на подушки. «Вообще-то мы узнали о награде еще вчера и успели ночью славно посидеть с девчонками в той самой припортовой таверне. Вчера же пришвартовался большой рыбачий баркас с полудюжиной рыбачек, и мой подавальщик был на расхват. В расстройстве я слегка злоупотребила финиковым самогоном, а потом еще и подралась с парой особенно наглых девок с той посудины. В результате сейчас мне хотелось тишины и влаги, желательно хмельной. Новоиспеченные мужья не торопились демонстрировать мне свою красоту. Так и стояли соляными столпами, став от чего-то гораздо выше. Я их не торопила, взяла кувшин, не дожидаясь, пока по обычаю это сделает один из мужей, налила 3 ложки вина и кивнула 2 оранжевым коконам. «Угощайтесь. Стоять на полусогнутых почти 4 часа нелегкий труд». Мужчины вздрогнули. Потом тот, что был выше, скинул покрывало и решительно сел на корточки перед низким столом. Второй замешкался, но последовал его примеру. Я рассматривала их с интересом. Близнецы, абсолютно одинаковые. Первому росту добавляли модные в этом году сандалии на подошве высотой в 1/2 ладони. Второй отличался от брата только цветными нитками в косах. Одеты они были традиционно, в просторные широкие рубахи, скрывающие тело. Волосы до плеч заплетены во множество мелких кос. К моему удивлению, в ушах не было серег, на шеях ярких жениховских ожерелий. Это выглядело странно. У нас даже маленьким мальчикам отцы надевали на шеи нитки цветных бус, приманивая удачу. Этих мужчин трудно было назвать юнцами. Высоки, крепки и оружие в руках держали. Ожидая моего вердикта, они прихлебывали вино, и я силилась угадать, где же я видела такие же голубые глаза и светлую кожу. Сообразила, промолчала, завела разговор о другом. «Вы, похоже, чужеземцы, вероятно, разведчики. С вашим племенем мы не воюем, значит, пришли как торговцы. Что-то вас насторожило. Спрятались среди мальчиков, думали сбежать из брачного шатра». Тут я фыркнула так, что едва не подавилась ягодой. Мужчины, все так же сидя на корточках перед столиком, переглянулись. Страха в их глазах не было, только настороженность и явный интерес. Наконец один из них заговорил, стараясь использовать титулы почтения, которыми наши мужчины награждают своих жен. «О, сильнейшая из сильных! Что вас так насмешило? Неужели мы совершили какую-то страшную ошибку?» Я фыркнула еще раз. Явно услышали такое обращение где-то на улице. В шатрах мужья обращались к своим супругам менее торжественно, но ведь запомнил и повторил без насмешки. Пожалуй, эти необычные мужчины начинали мне нравиться. «Во-первых, вы не сможете выйти из этого шатра, пока я не получу удовольствие, даже если это будет удовольствие от порки ваших мускулистых задниц», — начала объяснять я. Парни не дрогнули, хорошо, не глупые и терпеливые. Мне захотелось погладить себя по голове в знак одобрения, но делать это при мужчинах было неприлично. Так что я просто допила вино и снова улыбнулась. «И не мечтайте связать меня и сбежать. Мать племени мудра и закрывает шатры новобрачных особым щитом, не выпускающим мужчин. Иногда такие предосторожности спасали наше племя. Мы сможем выйти отсюда только вместе. Кроме того...» Тут я опять фыркнула, не в силах удержаться. «Скажите-ка мне, там у себя вы женаты?» Парни опять переглянулись. «Нет». «Отлично. Моей улыбке позавидовала бы любая гиена. «Значит, вы мои мужья, и я несу за вас ответственность до конца ваших дней. А у нас не принято терять или бросать мужа только за то, что он не может удовлетворить свою женщину». Шпионы побагровели, и еще бы, их мужское эго было задето. Мать брала меня иногда на съезд племен и показывала кланы, где правили мужчины. Их забитые женщины были слабыми, болезненными и не могли рожать достаточно детей. Так что племена были нищими и редко приносили на торжище достойные товары. Зато те мужчины всегда похвалялись своей силой в постели и вне ее, болезненно реагируя, если женщина осмеливалась в ней усомниться. Как я и думала, иноземцы обдумали ситуацию и решили зайти с другой стороны. «Госпожа, мы видели самых красивых женщин вашего племени, но вы сильно отличаетесь от них. Ваш отец был чужеземцем?» Меня очень интересовала эта тема, но я была хорошим воином, умевшим сидеть в засаде, так что я лишь потянулась, выбрала на блюде кусочек мяса поаппетитней и неторопливо принялась есть. Обглодав ребра, кинула тому, что был пониже. «Представься и подай мне чашу для омовения рук». Он поджал губы, но подчинился. «Зидхард, госпожа, меня зовут Зидхард». Я ополоснула руки и похлопала по подушкам рядом с собой. «Иди сюда, Зид. Мне хочется перебирать твои волосы, когда я буду вам рассказывать о себе. В нашем племени мое появление назвали милостью богини». Рассказывать я всегда умела. Наверное, едва научилась говорить, так и стала придумывать удивительные истории и делилась ими со своими сверстницами. Мать заметила мой талант и велела лучшим сказительницам племени пересказать мне все легенды и предания. Цепкая детская память сохранила все до звука. И теперь вечерами у костра я могла творить свои миры, успокаивая своих спутниц, напоминая им о доме или взбадривая их дух. Мои слова полились плавно. Мать племени всегда была мудра, и когда наши воительницы вышли к морю, велела осмотреть берег на лигу вокруг, чтобы избежать случайных встреч с иноземцами и дикими зверями. В тот день дул сильный ветер, опрокидывающий мужчин и слишком юных женщин, так что она сама отправилась вместе с дозором, оберегая своих людей. Тонкий писк привлек ее внимание. Под корягой плавника стояла корзина, увитая желтыми лентами. При упоминании украшений мужчины снова вздрогнули и переглянулись. И интересно, но я продолжила рассказ, делая вид, что ничего не заметила. «Мать вырастила меня, как собственную дочь», — закончила я свое повествование. «И сегодня я получила награду за победу над соседним племенем — мужей». Парни покраснели. Похоже, у них наградой за победу было что-то другое. Еще во время рассказа я умудрилась расплести косички Зита и как следует размять его сведенные волнения мышцы шеи. Второй близнец смотрел на довольную физиономию брата с осуждением, но молчал, внимательно слушая меня. «Теперь ваш черед. Расскажите, кто вы и откуда? Достойных ли мужей я привела в свой шатер?» Мужья замялись, потом говорить стал тот, что повыше. «Ты права, сильнейшая из сильных. Мы из другого племени, и наш дом далеко. Наше племя богато и сильно. У нас правят мужчины, но есть совет женщин, который решает женские дела. Чтобы добраться к вам, мы плыли на лодке и шли пешком больше 2 недель». «Значит, вы действительно далеко живете», — признала я. «Но что привело вас именно к нам? Наше племя живет дальше всех от зеленых лесов». «Мы искали потерю», — пожал плечами Зид, посмотрел на брата и продолжил. «Много лет назад у нашего правителя похитили любимую дочь. Девочка была совсем крохой, и когда поиски не увенчались успехом, все решили, что малышка погибла. Только мать принцессы не теряла надежды. Она нашла провидицу, которая сказала ей, что двойной пес отыщет ее дочь. Но ее глаза этого не увидят. В прошлом году жена правителя умерла. В ее последнем разговоре она сказала мужу, что провидица указала, что дочь следует искать на юге. Королевский маг еще раз прочел предсказание и сделал вывод, что двойной пес — это близнецы из клана пса. Мы единственные подходили по возрасту и нас отправили на поиски принцессы. Парень смотрел мне в лицо со смесью надежды и недоверия. «Предполагаешь, что я и есть та пропавшая принцесса?» Невесело усмехнулась я в ответ и запустила пальцы в его выбеленную солнцем гриву. Второй близнец слушал внимательно и одобрительно кивал в нужных местах. «Красивые они, и эти голубые глаза. После черных и карих очей гаремных мальчиков их блеск просто завораживал. Жаль, у наших мужчин нет таких волос, мягких, волнистых и податливых. Кажется, я выпила слишком много вина, или новобрачным добавили в блюдо возбуждающую траву». Я постаралась держать свое желание. Благодаря богиню-мать за то, что женщины не имеют таких явных признаков возбуждения, как мужчины. «Это маловероятно. Мать рассказывала, что я была очень худой и грязной. Кроме корзинки возле меня не было ничего, указывающего на высокий статус. Скорее всего, меня просто подложили в корзинку погибшей принцессы». Младший близнец потянулся, было желая что-то сказать, но старший на него шикнул, а я сделала вид, что не заметила. «Поешьте», — позволила я и выдвинула веский аргумент. «Вы наверняка бегали по нашему поселению с пустым животом, опасаясь ранений, но сейчас можете подкрепиться. Все равно до утра мы отсюда не выйдем». Младший вновь глянул на старшего и, получив добро, впился белыми зубами в баранью лопатку. Я же продолжила наблюдать. Старший близнец умен и хитер. Имени своего до сих пор не назвал. Вино и еду сначала пробует младший. А еще он успел узнать кое-какие наши обычаи. Например, есть в присутствии женщины, мужчина может только с ее разрешения. Старший начал есть позже и ограничился фруктами, явно соблюдая различия в еде, чтобы не оказаться отравленным вместе с братом. «Что ж, раз такой умный, будешь исходить слюной, глядя на нас». Я призывно потянулась, и младший тотчас забыл про еду, жадно вглядываясь в изгибы моего тела. А старший не отставал. Я мысленно усмехнулась, а обычаи подсмотрели. Да не все. Женихи часто стесняются есть перед невестами некрасиво или много, поэтому ограничиваются фруктами и сладостями. Вот заботливые мужчины, которые собирали брачный стол и полили фрукты сиропом с травками, чтобы мальчики не опростоволосились перед женой. Мне стало интересно, как долго он выдержит. Я потянулась еще откровенней, а потом попросила младшего. «Зит, помоги снять доспех». Облизнув разом пересохшие губы, парень взялся за ремни. Его яркая рубаха явно с чужого плеча начинала интересно топорщиться спереди, а руки мелко дрожали, выдавая прилив возбуждения. Я продолжала дразнить обоих мужчин, улыбаясь, разглаживала кожу, примятую кромкой нагрудника. Когда доспех очутился на полу, оба чужеземца не сводили глаз с моей обнаженной груди. Я вернулась на подушки, млея от прикосновения ткани к обнаженному телу. Воздух стал горячим, уплотнился и его наполнил крепкий мускусный аромат пары возбужденных самцов. Должно быть, мои ноздри трепетали, выдавая предвкушение. Но я не стеснялась, сегодня моя брачная ночь, и я могу позволить себе любые безумства. Похоже, травка была везде, и на меня подействовала не меньше, чем на мужчин. Протянув руку, я запустила пальцы в волосы Зита, притянула его к себе и поцеловала. Робкий юнец должен был испуганно замереть, но этот парень ответил, да еще как. Его язык нагло вторгся в мой рот, а руки обхватили шею, не давая увернуться. Второй жених стоял, покачиваясь и полуприкрыв глаза. Было видно, как он боролся с собственным желанием. Я даже невольно зауважала его, но сама ждать его уже не могла. Поцелуй Зита воспламенил кровь в жилах, заставив остро реагировать даже на свет лампы и легчайшее движение воздуха, вызванное перемещениями мужчин. Зит торопливо шарил руками по моей талии, покусывал челюсть, гладил грудь, теребил завязки на шароварах, чувствуя неодолимое желание. Я попыталась аккуратно опрокинуть жениха на подушки, но он повел себя странно, навалился всем телом, не давая мне шевельнуться. Торопливо шаря руками, стискивая одежду, мужчина с неожиданной силой разорвал завязки штанов и, впившись губами в губы, закинул мои ноги себе на плечи. Я растерялась, ощущения были странными и незнакомыми, Тяжесть тела на моих бедрах, необычный мускусный аромат, горячие руки, прикасающиеся ко мне безо всякой робости и нежности. Все смешалось. Необычность соития вызвала много приятных ощущений, но не позволила мне достичь пика. Зиджа кончил с хриплым выдохом и, приподнявшись на руках, откатился в сторону. «Я тебя не придавил!» Волнуясь, поинтересовался он, и я едва не рассмеялась ему в лицо. Между тем второй братец не выдержал, наблюдая за нашими играми среди подушек, и гладил себя сквозь ткань. Когда Зид получил свое удовольствие, грубая ткань рубахи стала мешать старшему, и на его лице застыло выражение человека, оказавшегося перед тяжелым выбором. Не успела я перевернуться на живот, чтобы взять полотенце и удалить с тела следы мужчины, как услышала треск материи и мучительный стон. Второй брат прижался к моим ягодицам и, яростно сжимая мою грудь, прошептал. «Меня зовут Малик, моя принцесса!» Я не стала спорить. Тело все еще просило разрядки. Малик был горяч. Трясущимися руками отыскал вход в пещеру наслаждений и устремился к триумфу. Его резкие рывки были, пожалуй, приятны, но такая поза для меня была в новинку. Приласкать меня как следует он поленился, и через несколько минут мне стало скучно. Я дождалась удовлетворенного мужского рыка и раскинулась на подушках, лениво посматривая на мужей. Вот не зря я говорила, что мне еще рано жениться. «Принцесса!» Малик довольно быстро пришел в себя и смотрел на мое лицо с подозрением. «Вам не понравилось?» «Я не получила удовольствия», — признала я, чувствуя дискомфорт. На бедрах подсыхала сперма, и это было неприятно. «Но почему?» — Зид был безмерно удивлен. «В нашем племени долг мужчины удовлетворить женщину, а вы так долго были в пути, что позабыли, как это делается», — фыркнула я, скрывая обиду. Парни потупились. Трава продолжала действовать. Их органы топорщились, налитые и блестящие, требуя новой любовной схватки. А сами мужчины удивленно хлопали на меня глазами, как деревенские мальчишки в базарный день. Мол, чего тебе еще не хватает, женщина? Мы сильные, бодрые, и члены у нас большие. Я вздохнула и поняла, что увернуться от воспитательной работы не получится. А так хотелось получить свой кусочек телесной радости и уснуть, запустив пальцы в растрепанные светлые пряди моих мужей. «Подай полотенце», — строго сказала я, вспоминая, как мать отдавала приказы младшим мужьям. «Хочу привести себя в порядок». Повелительница учила меня отдавать приказы слугам всегда четко и полно, но коротко, ибо мужчина не способен думать о нескольких вещах одновременно. Зид вздрогнул, перехватил взгляд брата и вышел за боковой полок. Принес влажное полотенце. Сначала он хотел протянуть мокрую ткань мне, но потом посмотрел на мои бедра, опустился на колени. «Позволите вам помочь, госпожа?» «Позволяю». Я поощрительно улыбнулась и без стеснения раздвинула ноги, позволяя мужчине поухаживать за мной. Он не был особенно нежным, и я поморщилась. «Наши юноши умащивают ладони маслом буйвола, чтобы их прикосновения напоминали лепестки весенних цветов». «В нашем племени за руками ухаживают только женщины», — в тон не ответил Малик. «Наглость требовала наказания. Будь на моем месте горячая масс, спину жениха уже украшали бы следы плети, но меня мать учила иначе». «Возьми мою руку», — сказала я. «Разве моя ладонь способна оцарапать тебя? А ведь я воительница, только вчера вернувшаяся из похода». Малик недоверчиво взял мои пальцы. Конечно, моя ладонь была крепкой, но сразу, как только я вернулась, няня устроила мне ванну и тщательно обработала кожу ладони и стоп каменной пеной. «Воительница подает пример молодежи и мужчинам, и если женщина ухожена и красиво одета, это честь для мужчин ее дома». Мужчины пожали плечами. «У нас красиво одетая женщина демонстрирует богатство дома и рода, отца или мужа неважно», — сказал Малик, не поднимая на меня глаз. Отчего-то это прозвучало неодобрительно. Вероятно, их женщины подобны нашим мальчикам, готовящимся к замужеству. Их тоже стараются украсить поярче, чтобы они привлекали внимание достойных женщин. Ведь и в природе самцы ярким оперением и танцами привлекают здоровую сильную самку для спаривания. Для моих мужей наши обычаи были чужими, но я вновь потянулась, отвлекая их от размышлений, давая им увидеть центр моего желания. Зид сразу тяжело задышал. Он все еще стоял на коленях с полотенцем в руках и мог насладиться моим ароматом. «Ваши копья еще тверды?» В моем голосе прозвучала легкая насмешка. «Мужчины, как дети, любят играть и соревноваться. У кого из вас хватит смелости быть со мной по обычаям нашего народа?» Как я и думала, Малик снова отошел в сторону. Зита же сжигал более яростный огонь. Он глянул на брата умоляющими глазами, а потом склонил голову, подставляя ее под мои пальцы. «Я готов, госпожа!» «Я рада. Ты нравишься мне, Зит. Ты будешь хорошим супругом». Я ласково поцеловала его, даря обещание, а потом уложила на подушки. «Расслабься. Наши женщины никогда не забывают одарить лаской своих мужчин». Парень все еще был натянут, как струна. Даже его орган паник от волнения. Я нашла решение. Прикрыла его глаза полоской ткани, оторванной от его покрывала. «Вот так. Тебя перестанет тревожить все лишнее. Просто чувствуй». Теперь-то я понимала, для чего мать присылала мне в подарок обученных наложников из своего гарема. Они научили меня, а теперь я могла научить этих мужчин, таких непохожих на жителей нашего племени цветом кожи, глаз и отношением к женщине. Первое движение длинного гибкого пера заставило Зита дернуться. Пощекотав его соски и живот, я медленно и сладко поцеловала парня, шлепнув по руке за попытку ускорить события. «Медленно, Зит, медленно. Я хочу получить свое наслаждение с тобой, и для этого тебе придется постараться. Слушай меня и постарайся не торопиться сам. У тебя будет время выплеснуть свое семя». Судорожно сглотнув, парень все же успокоился. Я долго гладила и ласкала его, приучая к своему телу. Потом, оценив степень его желания и нетерпения, позволила использовать язык и руки. «Можешь приподнять мою грудь, чтобы тебе было удобнее облизывать ее», — сказала я, устраиваясь на его бедрах. Я была выше, и это получилось легко. Парень тотчас схватил разрешенное так, словно это были мешочки с песком, на которых детей тренируют метать камни. «Тише, тише. Это место очень нежное и чувствительное. Грудь женщины — это алтарь для поклонения мужчины. Смотри, как надо». Положив свои руки поверх мужских ладоней, я показала Зиту, как нужно гладить и ласкать нежную тяжесть. Потом обвела его пальцами темный кружок вокруг соска. Разыгравшись, облизнула его пальцы. «Чувствуешь, как напряглись горошинки? Влажный палец намного приятнее, а лучше всего язык», — мечтательно произнесла я, вспоминая подарочек матери к моему 20-летию. Пока я учила Зита, Малик снова присел на корточки, закутался в покрывало и наблюдал за нами, лихорадочно блестя глазами. Ему досталось больше возбуждающей травы. Да и разумом он казался более зрелым. Значит, и воображение у него лучше. Может отослать? Пусть возвращается в свое племя. Сообщит, что не нашел принцессу. А Зита я оставлю себе, как военный трофей. Мысли промелькнули в голове и пропали. Чужеземец понял, что мне нравится больше всего, и принялся теребить соски кончиком языка, заставляя меня постановать и качаться на нем. Когда он неожиданно прикусил самый кончик одной груди, я вскрикнула и в отместку насадилась на его орудие. «Вот так мы берем своих мужчин», — сказала я, осторожно сжимая внутренние мышцы. «Разве я навалилась на тебя всем телом? Не дала дышать или поранила? Ответь мне, или я не сдвинусь с места?» Потребовала я, стягивая повязку. Парень захлопал глазами, потом качнулся сам. Но я была воином и знала, как обездвижить противника, не причиняя ему боль. «Ты сладкий мальчик, но глупый. Просто ответь, и мы продолжим. Ты, наверное, не знаешь, но у мужчин есть такое местечко, которое заставит его умолять о ласке». Хватило одного намекающего жеста. Зит облизнул губы и сказал: «У нас так ездят только опытные дамы. Я еще ни разу не был с женщиной так, только видел на картинке. Хорошо, ты прощен. Я улыбнулась супругу и легко поцеловала его, одновременно позволяя своим мышцам слегка сжать и расслабить его орган. Несколько волнообразных движений, и парень задергался, как рыба на крючке, подбрасывая меня вверх. Тогда я сжала его бедра своими, успокаивая. «Ты снова торопишься, милый. Давай попробуем растянуть удовольствие». Наклонившись, я прикусила его сосок, заодно сильнее сжав его внутри, за счет изменения положения тела. Кажется, кто-то застонал сзади. Думаю, вид Малику открывался превосходный. Мать как-то рассказывала мне, что ее второй старший муж больше любит наблюдать за ее играми с другими супругами, а потом дарит ей наслаждение, как никто другой. «Да, вот так». Пока руки Зита продолжали осторожно мять и покручивать мою грудь, я проделывала то же самое с его сосками, перемежая медленные движения бедрами и поцелуи. И все-таки мужчины нетерпеливы. Мне совсем немного не хватило до финала, когда Зит вновь попытался сорваться в скачку, забыв обо мне. Я сильно выкрутила его соски, заставив вскрикнуть. «Еще раз попытаешься опередить меня, будешь наказан», строго сказала я ему и утешающе погладила покрасневшие от прилива крови кончики языком. Он протестующе застонал и замер, отказываясь двигаться. Я разозлилась. Уставшая воительница не может получить немного ласки после битвы? Лучше бы я выбрала тех пухлогубых мальчиков из толпы женихов. Они хотя бы знают, что в постели нельзя спешить. Первой должна быть супруга. Но Зита требовалось наказать за неповиновение. Приподнявшись, я несколько раз резко насадилась на его органы, наконец, получила минуту парения и тихое расслабление тела. Скатившись с мужа, я даже не взглянула в его сторону, ушла за полок и сама обмыла свое тело прохладной водой из кувшина. «Лисана!» — раздалось из центрального отделения шатра. Я вошла и увидела, как доведенные до пика желания братья одновременно окончили, помогая себе руками, выдохнув мое имя. Я нарочито нахмурила брови. «Кто вам позволил кончать без моего разрешения? Жена властительница семени. За пустую его трату будете наказаны». Зит покраснел и прикрыл следы преступления покрывалом. Малик же напротив выпрямился и насмешливо на меня посмотрел. «Вы слишком строги к нам, принцесса. Раз семя зарождается в мужском теле, оно принадлежит мужчине». Бунт следовало пресекать. Я моментально оказалась рядом с Маликом. Он был воином в отличие от наших мужчин, но не знал, чего можно ожидать от воительницы. Я шагнула вперед, заглянула в его лицо, прижалась губами к губам, втягивая в поцелуй. Если бы не чудо-травка, у меня бы, пожалуй, не получилось его отвлечь. Ведь мужчина только что получил удовлетворение, но приправа еще действовала, и он позволил мне целовать себя. А через минуту обхватил меня руками, собираясь стиснуть грудь. И вот тогда я нежно взяла его яички в руку и слегка сжала. «А теперь повтори то, что ты сказал, Малик». «Что?» — парень дернулся. «По законам нашего племени я могу сейчас оторвать эти мешочки. Ты сможешь удовлетворять меня, но не сможешь иметь дочерей. Так в наших землях наказывают тех, кто спорит с женщинами». Ситуация была, конечно, сложной. Физически вдвоем они могли меня одолеть, но тогда им пришлось бы умереть с голоду над моим трупом. Я могла отдать их матери как шпионов, и после вдумчивой беседы с палачом их ждала бы незавидная судьба пленников или потехи для юных воительниц, не имеющих супругов. Все это я проговорила вслух, позволяя мужчинам проникнуться ситуацией. Потом убрала руки с поджавшегося мужского украшения. «Я не требую от вас невозможного. Если не хотите быть моими мужьями, можете развестись». «Развод?» — Малик облизнул побледневшие губы. «У вас есть развод?» «Есть. Если жена жестоко обращается с мужем или требует извращений в постели, супруг может подать жалобу старшим мужьям матери племени. Они рассмотрят ситуацию, и если выяснят, что просьба о разрыве союза законна, расторгнут брак». Малик посветлел лицом, но вперед вышел Зит. Младший брат был нисколько не глупее, просто думал медленнее, а может, просто иначе. «Госпожа Лисана, а как живет тот, кого бросила жена?» «Если жена бросила мужа, она должна в течение года содержать его, чтобы мужчина мог оправиться и найти себе другую супругу или покровительницу», — ответила я, накидывая на себя барию. Кусок легкой ткани, сшитой по бокам так, что оставались вырезы для рук и головы. «Если этого не случилось, сын возвращается к отцу и живет с родителями, стараясь принести пользу в доме или найти себе работу. Одиночек часто берут пастухами на дальние пастбища, ведь у них нет ревнивых или скучающих жен». «А если развод произошел по инициативе мужчины?» — продолжал настаивать Зид. «Семья может и не принять его, так что ему находится работа на выпаривании соли или сборе водорослей». «Зачем тебе это знать?» — буркнул Малик, возвращая себе прежнюю самоуверенность. «Затем, что я не хочу уходить», — пожал плечами младший. «Что?» Старший близнец направился к занавеске, чтобы искупаться и одеться, но остановился, словно заколдованный. «Почему ты удивляешься?» Зид был сама сдержанность и спокойствие. «Наша супруга-воительница, заслужившая 5 мужей. Если я останусь, то получу шанс стать старшим мужем. Буду управлять домом, пасти овец, нянчить детей». Старший зафыркал. «Зидхард, как ты можешь? Ты же воин. Неужели ты всерьез думаешь, что сможешь сидеть в шатре и качать люльку, пока твоя женщина размахивает мечом?» «Я всегда хотел заниматься своим делом», — пожал плечами младший. «Это тебя вечно несет на подвиги. Лисана добра, красива и разумна. Разве ты мог пожелать себе такую жену в нашем клане? Мы из младшей ветви. В лучшем случае женились бы на чванливой дочке или племяннице жреца и всю жизнь терпели издевательства и попреки ее родни. Наша же супруга добра и милосердна». Зид, забыв про свою обнаженность, повернулся ко мне. И я увидела, что к его паху прилила кровь, и решила похвалить супруга за разумные речи. «Иди сюда, Зид, твоя верность заслуживает вознаграждения». Малик потемнел лицом и скрылся за пологом, не желая больше видеть, как я ласкаю его брата. Вот только ни слышать он не мог. Я позволила себе опуститься на колени перед Зитом и осторожно погладила ногтями его бедра. Потом подняла голову, улыбнулась и облизала головку круговым движением. Парень вздрогнул и с тихим стоном закрыл глаза. Думаю, прежде самое большее, что он знал. Торопливое соитие в укромном уголке за казармой или среди животных. Здесь же было чисто и красиво. Пахло приятно, и женщина, которую он назвал красавицей, показывала ему, как нужно любить свое тело, чтобы получать удовольствие от соединения двоих. Когда Зид начал резко толкаться вперед, стремясь быстрее кончить, я отстранилась и, придержав член за основание, похлопала мужа по бедру. «Какой ты неторопливый, Зид! Не спеши! Насладись ощущениями! Покажи мне, где тебе приятнее, здесь или здесь?» Между словами я прикасалась кончиком языка к толстой голубой вене, ползущей под тонкой кожицей, щекотала натянутую уздечку и, наконец, коснулась вытянутой дырочки, похожей на след муравья в зеленом листе. Парень вздрагивал на каждое касание, но кончить без моего позволения не мог. Я знала, как нужно удерживать мужское орудие, чтобы не позволить ему совершиться. Наконец он выдавил. «Все нравится, госпожа. Прошу вас, не мучайте». «Хорошо, можешь кончить сейчас». Я плотоядно улыбнулась и втянула его член в рот практически целиком. Один вид этого заставил парня зарядиться. Я сплюнула его семя в чашку для мытья рук и крепко поцеловала ошеломленного парня в губы. «Ты хороший ученик, Зид». Малик появился как раз тогда, когда мы взяли кубки, чтобы освежиться после соития. «В наших землях на такие ласки способны только самые отпетые шлюхи», буквально выплюнул он с перекошенным лицом. «Ты же принцесса! Как ты можешь прикасаться к мужчине ртом и еще целовать его после этого?» Я лежала расслабленно на подушках, держа в одной руке чашу с вином, а в другую запустив мягкие локоны Зита. Ругаться и объяснять что-либо не хотелось, но Малик силен духом и способен наделать глупостей до возвращения в свои земли. Малик. Я потянулась и сделала небольшой глоток вина, привлекая внимание мужчины к своему телу, прикрытому лишь тонкой мягкой тканью. Я не ваша принцесса. Но у тебя татуировка на копчике. Такую делают лишь членам королевского рода на третий день после рождения. Ну и что? Я пожала плечами и чмокнула в лоб разнежившегося у моей груди Зита. Мой дом здесь. На этих землях я любимая и почитаемая дочь матери племени. У меня есть шатры, стада и слуги. А теперь еще и мужья. А кем я буду у вас? «Любимой дочерью нашего короля», — мрачно сказал Малик, начиная понимать, к чему я веду. «Скольким приближенным своего отца я прищемлю хвосты и оттопчу любимые мозоли? Сколько человек будут воспринимать каждый кусок мяса, съеденный мной в ваших краях, как потерю из собственного блюда? Мне это не нужно, Малик. Ты можешь вернуться в свои земли, как только мы выйдем отсюда. Я прикажу дать тебе еды, воды и ездовое животное». «Возвращайся и расскажи отцу, что не нашел меня». «Я не смогу солгать своему государю», — сквозь зубы сказал мужчина. Он поверил моим словам, ведь я еще ни разу его не обманула. Мне пришлось отвернуться от него, чтобы не расстраивать желание его красивым телом. Это сказка, что у нас любят только тонких, изящных мальчиков, годных танцевать и ласкать. Эти гаремные цветочки есть далеко не в каждом шатре. Ведь их содержание обходится дорого. Простой воительнице, едва вступившей в отряд, важнее супруг, умеющий готовить, поддерживать чистоту в шатре и штопать одежду. А если она служит в постоянно перемещающемся пограничном отряде, то еще и умение быстро собираться и быстро бегать. Конечно, можно нанимать слугу с крепкими плечами, который возьмет на себя бытовые заботы, но не каждая девушка может себе позволить прислугу, а родители спешат выпихнуть дочерей во взрослую жизнь, чтобы они побыстрее начали зарабатывать себе на свадьбу и порадовали их внучками и зятьями. Сильный и решительный мужчина не редкость и в нашем сообществе. Некоторые семьи с молодых ногтей говорят мальчикам: «Учись, если у тебя будет ремесло, ты сможешь прокормить себя и детей, вдруг жена тебя бросит». Такие ответственные и серьезные юноши обычно становятся старшими мужьями в семье, ведут дом, управляют стадами или заводят ремесленную лавку. У нас не выращивают зерно или овощи, зато разводят скот, собирают водоросли, ловят рыбу и жемчуг, и кое-где мужчины могут потягаться с женщинами. Когда я начинала службу в отряде, мать ничем не выделяла меня среди других воительниц. Стандартное оружие, обычная одежда из ближайшей лавки. Только получив первый боевой браслет, я смогла позволить себе расслабиться в таверне с подругами. Тогда я любовника завела, шустрого парнишку, танцующего для гостей. Он был хорош, яркий, подвижный, как ртуть. Его горячие умелые пальцы и рот сейчас вспоминаются мне с удовольствием. Детей я тогда не хотела. Было желание доказать матери, что я смогу справиться и без ее помощи. Так что обычное соитие у нас случалось редко. И потом я обязательно пила противозачаточный отвар. Второй браслет принес мне не только славу, но и деньги. Их я вложила в покупку породистых животных для своего стада. А еще после битвы мне досталась пара слуг. Старики, но еще крепкие, способные делать домашнюю работу и присматривать за животными. Женщин в плен брали редко. Они сражались так яростно, что часто с поля битвы их выносили по частям. Когда к браслету добавилась шейная гривна, мать и сделала мне тот подарок, позволила провести ночь с обученным наложником из своего гарема. Это был удивительный дар. Юноша занял мой шатер на целый день, готовясь к вручению подарка, и меня пригласили войти только тогда, когда сгустились быстрые летние сумерки. Внутри тонко пахло цветами, а еще жареным мясом и свежим фруктовым соком. Мужчина, закутанный в покрывало, приветствовал меня поклоном, затем деликатно взял за руку и повел к столу. Я погрузилась в огромные мягкие подушки, тело блаженно расслабилось, а он также с поклоном подал бокал, а потом принялся кормить меня, поднося кусочки к губам тонкими нежными пальцами. Все это было так необычно. В отряде я привыкла готовить себе сама, а дома обходилась купленными на базаре лепешками с начинкой. Еда была пряной, разжигающей пожар в крови, а сок сладким и липким. Когда капля соуса прокатилась по ладони юноши, я внезапно испытала сильнейшее желание поймать ее языком. Когда по тому же пути побежала еще одна капелька, я не удержалась и сделала это. Довольное мурчание было поощрением, а ласкающие мое лицо мягкие, как лепестки цветов, руки, испытанием стойкости. Хотелось повалить мальчика на подушки, сорвать одеяние и насадиться на его горячую плоть. Но в голове промелькнули слова матери, которые она частенько говорила своим дочерям. «Терпение вознаграждается, а терпение сильного человека вдвойне». Так что я прикрыла глаза, принимая мужские ласки, одновременно прикусывая тонкие пальцы и целуя розовую ладонь. Играя с руками подарка, я заметила одобрение в его глазах и не стала спешить. Ночь длинная, посмотрим, чему еще мне предстоит научиться. После еды мы ополоснули руки в чаше с водой, и уже Агир, так представился мой подарок, протирал каждый мой палец мягким полотенцем. Потом он усадил меня на высокие подушки, зажег несколько свечей и хлопнул в ладоши. Из-за полога раздалась музыка, и юноша начал танцевать, двигаясь плавно и притягательно. Сначала в воздухе мелькали ладони, потом появились плечи, упало легкое покрывало, и руки, звеня браслетами, исполнили свой собственный удивительный танец, завораживающий и манящий. Следующее покрывало сползло с бедер, демонстрируя стройные мужские ноги. Глянцевая темная кожа была абсолютно гладкой, без единого волоска. Я не могла оторвать глаз от этих потрясающих конечностей. Повернувшись спиной, Агир медленно спустил покрывало с плеч, открывая узкую гибкую спину. Я любовалась, забыв про бокал в руке. Ткань упала на пол, открыв потрясающий мужской зад. Аккуратный, подтянутый, упругий даже на вид. Мне пришлось закусить губы, чтобы не застонать. Юноша начал напрягать и расслаблять мышцы умощенного ароматным маслом тела, давая мне возможность полюбоваться его безупречной красотой. Лишь небольшой передник из мягкой кожи прикрывал его сокровенное место, и этот лоскут призывно топорщился, обещая мне незабываемую ночь. В танце Агир продемонстрировал мне себя со всех сторон и, наконец, приблизился на расстояние вытянутой руки. Его голову все еще покрывал тюрбан, а лицо скрывала положенная мужчинам полоска ткани. «Госпожа, вы позволите мне открыть лицо?» «Позволяю». Я еще не присытилась красотой юношеских лиц, подобно некоторым искушенным женщинам. Мне было даже любопытно взглянуть на того, кого мать сочла достойным провести ночь со своей старшей дочерью. Он был красив, нежная кожа, влажно-блестящие темные глаза, тюрбан он оставил на голове, и складки синей ткани служили рамой его чертам. Две серьги с некрупным жемчугом украшали его уши, а ожерелье из бисера и нескольких жемчужин украшало шею. Похоже, парень был родом из шатра ловцов жемчуга и немного тосковал по семье, ведь даже браслет, означающий его положение в гареме, был украшен жемчужиной. «Госпожа позволит ничтожному сесть к ней на колени?» Я удивилась, но кивнула, одобряя. «Конечно, парнишка был легкий, а мои бедра окрепли после ежедневного бега в доспехах, так что его вес не напрягал, но ощущение... Гладкая горячая кожа мужчины... Тонкая, нежная, без единого волоска, возбуждала небывалым ощущением близости. Я впервые ощущала мужское тело так полно. Все же торопливые ласки в пристройке таверны или на попонах, брошенных прямо в песок пляжа, служили утолению похоти, а не эстетическому восприятию друг друга. Я слегка смутилась, наслаждаясь необычайными ощущениями. «У тебя везде удалены волосы?» — спросила я, проводя рукой по тонкой смуглой коже подарка. Агир опустил длинные темные ресницы и, прогнувшись в талии, бесстыдно выставил передо мной темные, как виноград, соски. «Да, это очень нравится женщинам. Гладкая кожа более чувствительна к ласкам». Тут юноша поднес один сосок к моим губам. «Попробуйте, госпожа, я буду таять от ваших прикосновений». Это действительно было потрясающе. Упругие кончики сосков было приятно катать на языке, прикусывать и сжимать губами. Стоны мужчины заводили так, что между бедер стало влажно. «Госпожа, вы позволите?» Руки наложника остановились над моими грудями, и я кивнула. Его пальцы порхали, гладили, пощипывали. Я вцепилась в его зад, выгибаясь и требуя более бурной ласки. Он застонал еще громче. «Госпожа, это очень приятно, не останавливайтесь!» Я разминала его ягодицы своими мозолистыми пальцами, а его тонкие нежные руки уже добрались до сосредоточения моего желания. Некоторое время мы раскачивались на волнах удовольствия, и, наконец, Агир шепнул «Пора, госпожа!» и соскользнул на ложе. Теперь я должна была снять его фартук, но в нетерпении просто разорвала довольно прочную завязку. Юноша довольно улыбнулся. Уже позднее один из старших мужей матери объяснил мне, что такая нетерпеливость — высшая оценка искусству наложника. Они даже украшают свои браслеты подвесками в виде передников и хвастаются количеством испорченных одеяний. Агир лег на пушистый ковер, и я опустилась на него сверху, как полагалось госпоже и воительнице. В силу юного возраста он не потрясал размерами, как некоторые мужчины постарше, зато был воистину искусен. Его головку украшало резное кольцо из рыбьей кости. Оно добавляло мне приятных ощущений, а ему позволило не кончать так долго, как мне хотелось. Умелый и ласковый подарок пришелся мне по душе. Позднее я часто вспоминала эту ночь и даже применяла знания, полученные от Агира. Однако Малик не должен был уходить отсюда со злобой на сердце. Я встала, медленно подошла ближе, стараясь заворожить чужеземца плавными движениями. Он замер, как тушканчик перед коброй, только расширившиеся зрачки и учащенное дыхание выдавало его. «Скоро ты уйдешь в свои земли, так и не узнав, каково это получить немного любви от наших женщин. Иди ко мне, Малик, позволь мне подарить тебе наслаждение». Мои пальцы уже пробежали по тяжелому жезлу, а губы прижались к его губам. С тихим стоном мой супруг сдался на милость победителя, точнее победительницы. Я долго ласкала его тело, распростертое на ковре, используя самые простые движения и ласки. Не хотелось пугать его. Наши мужчины привыкли доверять своим женщинам и охотно позволяют ласкать и гладить все свое тело. Но Малик вырос в другой стране. Для него решительность женщины — нечто невероятное и даже порочное. Так что пришлось изображать робость и бережность. В очередной раз благодаря Агира, научившего меня ласкать мужское тело с упоением и восторгом. Зид наблюдал, блестя глазами, но не пытался присоединиться, не желая пугать брата. Я еще раз убедилась в его мудрости и сдержанности. Пожалуй, Зид прав, он неплохая кандидатура для роли старшего мужа. Между тем, тело Малика достигло пика возбуждения, и я воспользовалась моментом, оседлала его, крепко прижав его плечи к полу. Это было приятно. Он дернулся так, словно собирался скинуть меня, но я уставилась ему в глаза, склонилась, сжимая внутренние мышцы и крепко его поцеловала. Он сдался, закрыл глаза и позволил своему телу получить наслаждение от соития. А я усиливала его удовольствие, пощипывая его соски, наклонялась так, чтобы моя грудь соблазнительно покачивалась над его ртом, умоляя поцелуи. Когда нас накрыло волной удовольствия, Малик не выдержал, закричал, а потом посмотрел мне в глаза и прохрипел: «Ты права, моя принцесса, я никогда тебя не забуду». «Легкой дороги», — ответила я, улыбаясь. Потом я позаботилась о своем теле, но флакончик из обожженной глины остался висеть на стойке шатра. Малик уйдет, но, возможно, во мне останется его часть. До рассвета осталось совсем немного времени. Так что я открыла сундук, стоящий у входа, и принялась облачаться в парадные одежды замужней женщины. Узкие шаровары, длинная до колен туника и особая повязка на голову, на которой отмечается число супругов. Поверх всего одевалась джелаба с кисточками и бисерным поясом. Конечно, такие одеяния были мне совершенно непривычны, и я долго крутила тунику, пытаясь сообразить, как должен быть расположен вырез. Волосы пришлось распустить, расчесать крупным гребнем, а потом перехватить повязкой. Джелабу я накидывать не стала. Вместо этого вынула аккуратно свернутые узлы с одеждой для мужей. «Примерьте. Если не подойдет, посмотрим в других узлах. Няня приготовила много комплектов». «Что это?» Зид с любопытством крутил в руках длинное верхнее платье синего цвета. «Это верхняя одежда женатого мужчины», — ответила я. «Вниз надеваешь шаровары и рубаху, а сверху платье и тюрбан». Зид также путался в одеянии, но тут уж я помогла. Когда мать в наказании сослала меня жить на мужскую половину, я часто видела, как накручивают тюрбаны младшие мужья матери. «Отлично выглядишь». Я выбрала в сундуке красивый серебряный пояс и застегнула его поверх платья, тщательно уложив складки. Зид покрутился на месте, оглядывая себя в начищенной медной пластине. «Благодарю, госпожа супруга, мне нравится». Малик смотрел на нас со странным выражением лица. Кажется, ему хотелось присоединиться к нашей возне, но его отталкивало то, что я поправляю на Зите одеяние, прикладываю к тюрбану серьги, а к платью браслеты, глажу его по лицу, целую, прежде чем накинуть на его лицо ткань, скрывающую красоту моего мужчины от посторонних. Я не обращала на Малика внимания. Выйти отсюда он сможет только в одеянии моего супруга и никак иначе. Когда за пределами шатра стали слышны колокольчики, я поняла, что нас пришли поздравить. Молча протянула Малику узел с одеждой и коротко сообщила, что ему отрежу и куда засуну, если он через 5 минут не будет готов к завершению брачной церемонии. Мужчина побагровел от гнева, но я разозлилась не меньше. Мы смотрели глаза в глаза друг друга, и я мысленно сдирала с него кожу, не опозорить меня и мою мать. Мужчина сдался, но не потому, что отвел взгляд. Он продолжал смотреть, а его руки небрежно теребили узел, растряхивали одеяние. Наши игры прервались лишь тогда, когда синяя ткань рубахи закрыла его лицо. Пожалуй, в этот момент не только мы вздохнули с облегчением. Зид не зря опасался старшего брата. «Малик — сильный и достойный воин, а упрямства и силы воли ему хватит на 3 женщин. Может, и к лучшему, что он вернется в свои земли». Через несколько минут звуки усилились. Настало время выходить. Я еще раз оглядела супругов, поправила собственный костюм, унимая слишком бурное дыхание. «Встаньте за моей спиной», — инструктировала я мужчин. «Не говорите ни слова, смотрите в землю. Если вопрос задаст супруг матери племени, можете ответить. Другим женщинам с вами разговаривать запрещено. Все разговоры только через меня». Зид кивал, запоминая. Малик морщился, но мне было важно, чтобы они поняли. «Ваше поведение — это моя честь. Уроните мою честь, и вас накажут. Причем наказание выбираю не я, а совет мужей. Вот». Нашла я аналогию. «Видите себя как самые-самые тихие и скромные женщины в ваших землях». Зид совсем затих, умница. Понимает, что в шатре можно многое, но в людном месте я единственная защита для него. Малик тоже понимающе кивнул и хмуро поправил тюрбан, скрывая лицо. «Поднимите полы шатра, когда я выйду, шагайте след в след. Зид первый. И, Малик, не обижайся, но чтобы дать тебе возможность уйти, я должна буду оскорбить тебя прилюдно. Ты выдержишь?» Чужеземец только кивнул и взялся за шнур, чтобы отворить вход. Я вышла под звон колокольчиков и увидела, как Марита облегченно улыбается и машет. Наряд замужней женщины говорил о том, что брак свершился, и я приняла мужей. За спиной раздалось шуршание ткани. Зид и Малик встали, как им было велено. Мать повела руками, снимая защитное кольцо, и на нас обрушилась волна поздравлений и подарков. Даже супруги матери сделали подарки моим мужьям через меня. Все дары я передавала хозяйственному Зиту, пока мать не обратила на это внимания. «Лисана, ты не доверяешь своему второму супругу?» «И я сочла, что родители плохо подготовили его к брачной жизни», — сказала я в ответ. «Если моя повелительница позволит, я бы отпустила его к ним на месяц для увещевания и обучения». «Вот как!» — мать смотрелась в мое лицо. «Хитришь, Лиса, но сегодня такой торжественный день, и я так рада, что моя девочка наконец остепенилась». «Я позволяю тебе отправить младшего мужа к родителям, но взамен ты выберешь себе еще 2 на следующей ярмарке женихов». «Конечно, мать», — постаралась улыбнуться я. «Вот зачем мне нужна новая головная боль взамен старой? Малик хотя бы не любит сладкое и не требует украшений каждый праздник». «Тебе понадобятся мужчины в доме», — шепнула она мне, — «ведь я назначаю тебя помощницей Зираны». «Главы хранительниц закона?» Едва не поперхнулась я. «Верно, она уже не молода и просится на покой, нянчить внуков. Поучишься у нее годик, а там и сменишь». Мне оставалось только кланяться и благодарить. После раскрытия брачного шатра я повела мужей к своему жилищу. Мое племя не строило долговременных жилищ из-за кочевого образа жизни. В период бурь мы уходили от побережья в глубину пустыни, к редким оазисам, а в летнюю жару возвращались к морю ловить рыбу и собирать водоросли. Однако каждая уважающая себя женщина имела крепкий шатер, обложенный снизу камнем, а состоятельные дамы собирали из шатров целые улочки, отдельный шатер для слуг, отдельный для гарема, еще один для подросших детей и нянек, парочка для хранения продуктов и изделий на продажу, еще один для хранения кормов и оружия. У матери племени было 16 больших шатров и без счета палаток, но многие старые воительницы упрекали повелительницу в скромности. У меня шатров было 3, один мой личный, один хозяйственный и один для слуг. Брачный шатер стал подарком няни. Теперь же вставала проблема, куда поселить мужей, пока слуги подберут Малику все необходимое для путешествия. Несмотря на бессонную ночь, сил у меня было много, так что я собиралась пойти к торговке шатрами и выбрать что-нибудь поновее и покрепче. Когда мы добрались до моего дома, оказалось, что мать сделала мне подарок. Возле моего дома стояла пара слуг с большим свертком у ног. Увидев меня, мужчины поклонились и передали записку с наилучшими пожеланиями. Теперь стало понятно, почему мать ничего не вручила мне, когда я вышла из брачного шатра. Наградив слуг матери парой медных подвесок, я вызвала из шатра своих прислужников и велела им поставить шатер для гарема рядом с моим. Когда собрали каркас, солнце поднялось уже высоко, и мне захотелось посидеть в тени, выпить прохладного сока и обсудить с подругами изменения в нашей жизни. Но мужей недопустимо оставлять одних, тем более молодых мужей. В новеньких необмятых платьях. А обидеть не обидят, но шутками и щипками замучают. «Идите в мой шатер», — скомандовал я мужьям. «Там сможете полежать на подушках, а Рист подаст вам воду и финики». Шустрый мальчишка, подобранный мною в племени, в котором властвовали мужчины, с радостью кинулся исполнять мое распоряжение. Его мать забили посреди торговой улицы, а за него самого мне пришлось отдать его отцу пару мужских серег с жемчугом. Мать не ругала меня за такое бестолковое приобретение, но напомнила, что как хозяйка я должна буду найти ему хорошую жену и не обидеть приданым. Зит и Малик без возражений скрылись в доме, а я наконец смогла расслабиться и, отдав распоряжение слугам, сбежала в любимую нашу таверну. Девчонки уже были там, сидели мрачно уставившись в кружки. Я плюхнулась на лавку и махнула подавальщику, чтобы и мне принес кружку перебродившего сока гии. «Как вам замужняя жизнь?» — спросила я. Масима поморщилась, а Латина тяжело вздохнула, а Куири выругалась. «Понятно, у меня примерно так же». Я глотнула и предложила. «Жалуйтесь, боевые кошки, жалуйтесь». Масима начала первой. «Засели с утра у зеркала и все еще прихорашиваются», — буркнула она, поправляя непривычную повязку на голове. Я хмыкнула. Из всех нас Маз была самой нетребовательной к одежде и собственной внешности. «Не переживай, детка, зато они позаботятся о твоей внешности». Постаралась я утешить соотрядницу. «Вижу, тебе по-другому причесали волосы и даже руки умастили маслом». «Кей сказал, что мои ладони слишком жесткие», — пожаловалась она недовольно и залпом допила кружку. Продолжила Куири. «Мои мужья уволокли подарки в шатер, пересчитали и заявили, что нам мало подарили на свадьбу». Воительница закатила глаза и с хрустом разгрызла панцирь краба. Она не любила роскоши и равнодушно относилась к вещам и деньгам, так что мужья нанесли существенный урон ее чувству справедливости. «Тоже польза. Я смотрю, тебя приодели и даже пояс кистями украсили», — похвалила я. Но Ку только продемонстрировала мне неприличный знак и повернулась к своей тарелке. «А у тебя что?» — спросила я у Алатины. «Твои ведь братья. Значит, привыкли жить вместе». «Угу», — буркнула лучница. «С утра устроили драку за право быть первым мужем». «Так назначь старшим четвертого», — предложила я, откусывая кусочек вяленой рыбы. «Попробовала. Тогда братья объединились и побили его», — уныло сказала Алла. «Да, и придумать ничего не могу», — признала я, запивая слишком соленую тарань. «А у тебя как?» — спросила Ку, сбрасывая меланхолию. «Ничем не лучше. Один строптив и груб. Придется вернуть его родителям. А второй то ли слишком себе на уме, то ли слишком привык подчиняться старшему брату. Назначать его старшим мужем неразумно. Да еще и оба мои братья иноземцы и не имеют приданого». «У-у-у!» — дружно протянули девчонки, сочувствуя мне. «В общем, мы немного посидели, попивая холодненькое пиво, заедая все это жареными креветками, крабами и соленой рыбкой. А когда вокруг неожиданно стемнело, собрались расходиться по домам. Сначала завели домой Масиму. Они же перебродивший сок пили». Очаровательные юноши в синих тюрбанах выскочили из шатра и, причитая, потащили воительницу к огромной бодье с согревшейся за день водой. Самый крепенький и важный из них задержался и вежливо поблагодарил нас за доставку супруги. Следующая домой попала Куири. Ее супруги выскочили на улицу, крича о бешеных расходах, порванной одежде и грязи на обуви. В итоге они утащили Ку в шатер, забыв поблагодарить нас. А Латина шла домой неохотно и стремительно трезвела. «Держись, подруга!» — подбадривала ее я. К удивлению, ее мужья вышли встречать жену дружно и молча, поклонились мне, подхватили Аллу под руки, а один из них отправился провожать меня. Впервые почувствовала себя неловко. Меня, боевую кошку, командира полусотни, провожал мужчина. Жуткое ощущение. Возле моих шатров было тихо, только внутри гаремного шатра горел огонек. Муж Алатины подвел меня к ограниченной веревке и громко сказал: «Храбрейшая из храбрых, госпожа Лисана, прибыла домой!» Я только хотела сказать «тсс» и свернуть к своему личному шатру, как из палатки выскочили Зит и Малик. «А этот-то что тут делает?» — удивилась я мысленно. Зит приобнял меня, помогая стоять, не шатаясь. А Малик серьезно поблагодарил мужа Аллы и даже дал ему какую-то подвеску в благодарность. Я едва не хихикнула. Прям образцовый муж. «Ладно, мальчики», — выдыхая аромат пива в смеси с рыбой, сказала я. «Как видите, мы с девочками немножко посидели, утомились. Пора мне спать. Доброй ночи». Я начала разворачиваться к собственному шатру и едва не упала. Шипя сквозь зубы, Малик развернул меня и шикнул на брата. «Тащи ее к нам, сейчас ведь блевать будет!» Зит, ворча, выполнил распоряжение. «Так чего в шатре пачкать?» — удивился он, подставляя мне прохладную медную чашу, в которую я с удовольствием уткнулась лбом. «Ага, принцесса, воительница и дочь местной правительницы страдает от похмелья у всех на виду. Да про нас завтра каждая собака лаять будет! Какие мы нерадивые мужья!» «Яростно, но абсолютно верно», — сказал Малик. Зит замолчал, а я опять удивилась. Похоже, Малик был отличным воином, раз за такой короткий срок сумел узнать так много о наших обычаях. Меня уложили на простое одеяло, подобное я закупала для слуг, и укрыли еще одним. Улыбнувшись, я задремала, прислушиваясь к бурлению в животе и тяжести в голове. Плохо мне стало к утру. Между жуткими спазмами и кружками теплой воды с лимоном я утешила мужей. «Не переживайте, через недельку старшие мужья для молодежи праздник устраивают. Вы там тоже наклюкаетесь». Оба братца дружно фыркнули, а я порадовалась их единодушию. «Может, Малик и не уйдет. Вот только мне все равно придется выбирать еще двух мужей». К полудню мне полегчало. Малик сходил на утренний рынок, купил свежей рыбы и наварил густого супа с пряными травами. Я цедила бульончик, чувствуя, как отпускает похмелье, и посматривала на мужчин вполне благожелательно. Между тем Малик собрал две переметные сумы, одну с едой, вторую с водой, и демонстративно встал надо мной, уперев руки в бока. Я хихикнула: «Ну, вылитый сварливый муж после гулянки». «Принцесса, я уезжаю. Прошу вас, напишите несколько строк своему отцу, чтобы мне поверили. Если король решит, что я не выполнил свой долг, меня изгонят». «Тебе всегда есть куда прийти», — отмахнулась я от его переживаний. «Шатер у меня большой, и брат всегда будет рад тебя видеть. Но скажи мне, Малик, только ли долг зовет тебя в твою страну?» «У меня там остались родители», — глухо проговорил он. клан невеста. Вот как. Я озадачилась. Но зачем ты согласился на брак со мной, если у тебя уже есть невеста? Она отвернулась от меня, когда узнала, что я ухожу в поиск, признался мужчина. Я надеялся заслужить ее прощение после возвращения, но сам сделал это невозможным. Ты теперь супруг принцессы. Разве в вашей стране это не ценится? Многие уважаемые женщины будут добиваться твоего внимания и приглашать в свою постель, узнав, что ты мой муж. Голубые глаза Малика неожиданно зло прищурились. И ты уступишь меня им, принцесса? Я также зло прищурилась в ответ. Разве я могу запретить что-либо тому, кто готов бежать, лишь бы не проводить время в моем шатре? Мы тяжело дышали и метали друг друга сердитые взгляды. Ситуацию разрядил Зид. Он звякнул под носом с медными чашечками, стукнул крышкой чайника и разлил по бокалам ароматный напиток. «Не ссорьтесь», — попросил он. «Брат, я буду ждать твоего возвращения. Только прошу тебя, сохрани в тайне наш брак с принцессой». «Почему?» — буркнула я, отпивая обжигающий губы напиток. «Малика могут убить за это. Для твоего отца ты маленькая девочка, пропавшая много лет назад, а для его советников — монета в политической игре. Брак принцессы — это всегда политика, а ты выбрала сыновей захудалого клана, да еще и сразу двух». «Понятно. Дилемма мне была ясна. У нас так женят сыновей, а дочерям дают возможность выбрать тех, от кого они хотят рожать дочерей». — сказала я и наткнулась на пару изумленных взглядов. — Чувствую, скоро я к ним привыкну. К вечеру Малик все же уехал. Я убедила его уезжать в одеянии женатого мужчины. — Можешь сказать, что женился здесь ради сохранения тайны, но не говори на ком. Посоветовала я на прощание и добавила к еде и воде мешочек монет и длинный кинжал, которыми у нас пользовались рыбачки. При умелом обращении он заменял короткий меч. Братья обнялись напоследок, а потом Зид вернулся в шатер, чтобы скрыть от меня неподобающие, по его мнению, слезы. У нас же мужчины напротив не стеснялись плакать, а проводы могли превратить в целое представление с рыданиями, причитаниями и раздиранием одежд. Так что я была даже рада такой скромности оставшегося в одиночестве мужа. Несколько дней мы с Зитом привыкали друг к другу. Молодоженам давалась целая декада на устройство жилища и решение бытовых проблем, так что я постаралась снабдить гаремный шатер всем необходимым. Для этого пришлось идти на базар с Зитом. Это было испытанием. Всюду толкались мужчины, шумно обсуждали товар, перекрикивались через головы других покупателей и громко торговали, сбивая цены. Для порядочной жены поход на рынок – настоящий ад. Поэтому я старалась выбирать товар у степенных торговок, не обращая внимания на стреляющие глазками неженатых мальчишек. Завидев мои боевые браслеты и тяжелый серебряный пояс, они тут же принимались кокетливо выпячивать губы, вилять крепкими задницами и призывно улыбаться. Я с трудом сдерживала раздражение. Неужели они не знают, что родить дочь можно лишь от разумного, спокойного супруга, готового нести тяжесть беременности и родов вместе с женой? Да, каждый достойный мужчина мечтает о детской палатке рядом с гаремным шатром. А о чем могут мечтать эти пустые кокетливые мордашки с подведенными глазами и намазанными губами? Зид вначале очень веселился, рассматривая продавцов и покупателей. Солидные мужчины с тяжелыми корзинами в руках, иногда с детьми, быстро идущие женщины в приличных одеяниях замужних дам, обходящие территорию стражницы. Он крутил головой, и не будь на нем плотного покрывала, наверняка тыкал бы пальцем и удивлялся. Пришлось его одернуть и напомнить, что даже молодой муж должен вести себя скромно. «Мы выбрали новую красивую посуду. Муж в дом, красота в дом», — приговаривала торговка, пакуя миски и кубки в корзину. «Инструменты, ткани для одежд». Забывшись, я спросила у Зита: «Каким рукоделием ты занимаешься? Тут есть ряд с нитками и бусами». «У себя дома я неплохо делал стрелы», — ответил муж, и стало видно, как он покраснел под накидкой. Мы свернули к лавке, полной инструментов для обработки дерева. Я накупила разных стамесок, кривых ножей и долот. Резьба считалась женским делом, но некоторые мужчины умудрялись резать очаровательные вещички из кости или рога. Мой муж иноземец, ему простят необычное увлечение. Последние ряды были забиты мужчинами. Здесь торговали сладостями и украшениями. Продираясь через толпу, я нервничала. Необходимо было купить корзинку жениха, полную сладостей, украшений и лент. Но у меня разболелась голова. Хотелось вынуть меч и провести тяжелую тренировку. Такую, чтобы пели мышцы и пот струился по телу. Неожиданно Зид взял меня за руку и погладил, успокаивая. «Лисана», — прошептал он, — «давай уйдем». «Надо купить корзинку жениха», — криво улыбнулась я в ответ. «Забудем о ней». Зид мягко сжал мою руку и потянул в угол, перекрытый палатками с трех сторон. Здесь было неожиданно тихо, а муж, встав спиной к толпе, сдернул накидку и сам поцеловал меня. Было непривычно, внутри щекотало возбуждением. Мы в двух шагах от базарной толпы, а мне сладко от его поцелуев. Усталость ушла, кровь живее побежала по жилам. Тогда Зид прикусил мою губу и прошептал. «Вернемся домой, моя госпожа. Хочу доставить вам удовольствие». В его голосе было такое обещание, что я невольно стиснула его плечи, потом разжала руки, опасаясь сделать больно, и снова сжала, вспомнив, что мой супруг не хрупкий мальчик из хорошей семьи. Корзинку мы все же купили. Спокойная, улыбчивая женщина с вышитыми на одеянии знаками семи дочерей продавала корзинки жениха у самого входа. Мне понравилось ее спокойствие, и я взяла сразу две. «Зачем вторую?» — шепнул Зид. «Малику», — улыбнулась я в ответ. Наша ночь после похода на базар стала незабываемой. Зид впервые сам ласкал меня, нежно целуя и облизывая мои потаенные местечки. В ответ я любила его так, что он закусывал губы и стонал в полный голос, вызывая одобрительные смешки прохожих. Молодожена многое прощалась. А уж славная воительница была просто обязана довести супруга до стонов, приятных женскому уху. Через несколько дней после нашей свадьбы Зита официально пригласили на вечеринку мужей. Он расспрашивал меня, что там будет, но я и сама знала немногое. Это официальное мероприятие. Мужья матери племени поздравляют юношей, вступивших в новую жизнь, вручают им подарки, дают советы и наставления. Еще на этом же празднике делают татуировки тем, кого жена выбрала первым мужем. Зид схватился за лицо. «Не бойся, поскольку ты пока единственный, тебе татуировка не полагается. Только рисунок специальной краской. Это не так почетно, но точно не больно». «Боли я не боюсь», — слегка обиделся Зид. «Просто татуировка на лице слишком заметна. Значит, я не смогу увидеть родителей». В его голосе слышалось сожаление. «Почему не сможешь?» — удивилась я. «Зимой, когда племя уйдет в кочевье, можем навестить твоих родных». Зид расцвел и, отбросив тяжелые мысли, принялся выбирать наряд. Традиционно женатые мужчины носили синее, но в одеяниях было много нюансов. Например, чем больше у супруга было девочек, тем больше краски использовалось для ткани. А однажды я видела мужчину в одеянии почти черного цвета. Оказалось, что у его жены 12 дочерей. Соответственно, если рождались только мальчики, одеяние могло стать почти белым. Мы перебирали покупки и подарки, отыскали просторное платье и отрез хорошей синей ткани на тюрбан. Зид оделся сам, но потом я стала настаивать на украшениях, а муж упорно отказывался от них, так как они казались ему слишком женственными. «Зид, ты мой единственный муж, и если ты появишься на празднике без украшений, все сочтут меня скупердяйкой. Отцы начнут прятать от меня сыновей, и мне гораздо сложнее будет найти еще двух мужей». Парень сразу надулся. «Тебе нас мало». «Не в этом дело», — вздохнула я. «Вы чужеземцы, не знаете наших обычаев. А через пару месяцев начнется кочевье. Женщины будут охранять караваны с оружием в руках. А на плечи мужчин ляжет забота о детях и животных. Тебе будет очень тяжело одному». «Я сильный и с животными обращаться умею», — все еще обиженно сказал Зид. «Да и детей у нас еще нет». «Поэтому тебя привлекут кормить сирот или нянчить младенца в большой семье. А ты даже шатер собирать не умеешь. Поверь, помощь тебе не помешает». Муж попытался возражать, но я подняла руку, останавливая его. «Я обещала матери за возможность Малику уйти». Изид замолчал. Ему было больно, что Малик ушел, оставив его, хотя он понимал необходимость этого ухода. Больше насчет украшений супруг не спорил. Я не стала прокалывать ему уши. Обычно это делалось после рождения ребенка. Просто надела серьги на край тюрбана, как подвески, украсила его руки тонкими звенящими браслетами, а шею ожерельем из крупных жемчужин, перемежаемых голубыми камнями в цвет его глаз. Напоследок добавила вышитые туфельки без задников и красивый серебряный пояс с кистями. Разодетый, словно сын самой матери, Зит отправился на праздник. Из предосторожности я проводила его до шатра на берегу, в котором уже собрались гости. Немало женщин привели своих мужей, сами не доверяя слугам. Мы постояли с ними, любуясь закатом, обсудили нравы и характер современных мужей, а потом разошлись, тревожно посматривая в сторону шатра. Такое количество молодых взбалмошных мужчин непременно приведет к какому-нибудь происшествию. В прежние годы я слышала, случались и драки, и воровство, и разборки между женами, пришедшими забирать мужей с праздника. Там, где много вина, тихо не бывает, а для многих молодых мужей это достойный повод попробовать вино первый раз в жизни. Вредные привычки у мужчин не поощряются, ведь они носят в себе семя, из которого в утробе женщины возрастает дитя. Шум и пение из шатра доносились все громче, и мне стало совсем не по себе. Увы, в этот момент я на своей шкуре ощутила, что значит волноваться о ком-то близком. Из толпы ожидающих женщин меня окликнули. «Командир!» «О, мои боевые кошки в полном составе!» Я радостно приветствовала их, заметив, что брак всем пошел на пользу. «Так и есть», — рассмеялась Ку. «Да и ты, командир, цветешь, даже прическа другая». «Зиту нравится заплетать мне косички», — пожала я плечами, стараясь сделать вид, что меня не задевают легкие смешки подчиненных. «Слушайте», — вмешалась в разговор Алла, — «наших красавчиков до утра из шатра не выпустят. Так чего нам скучать? Пойдемте на танцы сходим». «Да тебе-то куда?» — фыркнула в ответ Масима. «Ладно, я или там командир присмотрим себе по мальчику. А вы с Ку себе уже полный комплект выбрали». «Да ладно». Похоже, Алла была в настроении повеселиться с последствиями. «Мои так и не решили, кто будет старшим, так что подыщу себе мальчика покрупнее, для равновесия». В общем, посмеявшись и потыкав друг друга пальцами, решили действительно сходить на танцы. Их устраивали на специальной площадке, огороженной стенкой из камней высотой в человеческий рост. Внутрь пропускались только неженатые юноши. Женщины наблюдали за танцами с трибун. Это было и развлечение для юнцов, и возможность показать себя потенциальным невестам. Зрелище, надо сказать, было очень привлекательное. На ограде горели факелы, молодые мальчики в ярких разноцветных рубашках и покрывалах выстроились в круг и принялись хлопать в ладоши под аккомпанемент зурны и барабанов. Когда ритм ускорился и кровь быстрее побежала по жилам, первый смельчак шагнул в круг. Розовые ладони спорхнули вверх, раскрываясь как цветки. Кончики покрывала, зажатые между большим и указательным пальцем, спорхнули следом, открывая гибкую фигуру с длинной талией и скромно опущенное лицо. Через миг ткань опустилась на место, а юноша крутанулся на месте, отходя в сторону. Следующий стягивал покров медленно. Сначала показалась рука, потом плечо. Наконец, коротко мелькнуло лицо и снова скрылось под плотной завесой. Танцы можно было назвать ярмаркой женихов, но многие дамы приходили просто полюбоваться милыми скромными юношами в нарядных одеяниях. Им дозволялось обнажать только руки и торс, и то на короткое время равное трем хлопкам ладоней. И от мелькающей гибких талий, изящных рук и длинных шей замирало сердце. Я сидела на трибуне с интересом, рассматривая танцоров. А Латина рядом взвизгивала всякий раз, как очередному юноше удавался особенно сложный трюк с покрывалом или красивый пируэт. А меня больше интересовали те, что отличались более крепким сложением. В дороге нам уже ложится значительная часть домашних хлопот. Слуги, конечно, помогут, но их мало. На период кочевья наемники стараются вернуться к семьям, чтобы помогать в пути. А рабство мать не поддерживала. Наконец, я присмотрела себе парочку юношей постарше. Таких редко выбирают мужья. высокие, ширококосные, должно быть, они уже не первую неделю приходят сюда в надежде, что их выберут в мужья молодые девушки из небогатых семей. С такими мужчинами хорошо строить дом, разводить скот и ловить рыбу. Для красивых детей и приятности глаза выбирают других мужчин. Маск, к удивлению многих, запала на сущего сверчка, худющего парнишку с оленьими глазами. Рядом с крупной фигурой моей копьеметательницы он выглядел ребенком, но боевую кошку это не смущало. Она кинула ему цветок и решительно заявила, что завтра же зашлет сваху. Мы не удивились. Масима всегда славилась скоростью принятия решений и упертостью в них. В отряде даже развлекались над новичками, отправляя их переубеждать в чем-либо нашу пантеру. Тех, кому удавалось это непростое мероприятие, быстро назначали командирами. Ку лениво скользила взглядом по кругу, но, кажется, ее взгляд ни на ком не задерживался. Впрочем, Куири всегда умела преподносить сюрпризы. В итоге мы досмотрели танцы, и Масима отправилась вылавливать в толпе сваху, а я пошла к шатру за Зитом. Прежде чем засылать надежного мужчину с отличной репутацией к родителям женихов, нужно обсудить это решение с уже имеющимся мужем. Малик неспешно трусил на ослике вдоль побережья. Синие тряпки, скрывающие лицо и фигуру, сперва раздражали, но потом он оценил их возможности. Ткань отлично защищала от ветра и соленых брызг, а когда он свернул на обычную дорогу, и от пыли. Кроме того, завидев мужчину в синих одеждах определенного кроя, все путники вежливо кланялись ему, точно знатному человеку, и это немного развлекало Малика, несмотря на раздражение. Но чем дольше он уезжал от земель клана Лисаны, тем сложнее было выдерживать пристальное внимание и насмешки. Он подумывал прикупить другую одежду, но пока вдоль дороги стояли только мелкие деревушки да дорожные стоянки. Там легко можно было купить крестьянскую одежду или поношенную с чужого плеча. Малик понимал, что в чужой он будет чувствовать себя хуже, чем в этой, выбранной для него с заботой и вниманием, но все же присматривал простую одежду подходящего размера. Пересекая границу, он все же снял одеяние супруга-воительницы и натянул привычные штаны и рубашку, купленные в придорожной лавке. Через неделю скромно и незаметно Малик добрался до родного дома. Просторный двор кланового поместья, окруженный домами разной величины, навевал воспоминания. Здесь было также шумно и зелено. Везде носились детишки, стучали молотки и перекликивались женщины. Он замер, впитывая в себя эту мирную картину, радуясь возвращению в родной дом. Когда он подошел ближе, его узнали. Кое-кто выбежал навстречу, а увидев, что Малик вернулся один... Некоторые женщины прикрыли рты платками, готовясь зарыдать. Пришлось весело улыбнуться и помахать рукой, успокаивая нехорошие подозрения членов клана насчет Зита. Отец и мать встречали блудного сына в просторном холле кланового дома. Малик всматривался в дорогие лица, и на миг в его голове промелькнуло сожаление, что здесь нет Лисаны. Нет, Зита, они с братом были близки. А Лисана успела проникнуть в его мысли, пока он ехал на родину. «Малик, ты вернулся!» Отец смотрел на сына спокойно, а вот мать поглядывала с подозрением. Зит всегда был ее любимцем, а Малик считался слишком буйным отпрыском и доставлял близким много хлопот. «Да, отец!» — ответил сын с легким поклоном. «Твой поиск был успешным!» Отец был главой клана, и хорошее мнение владыки волновало его больше, чем пропажа одного из полудюжины сыновей. «Да, отец, я нашел принцессу и привез правителю письмо от нее». Малик старался говорить коротко, зная, как раздражают отца пространные речи. «Азит!» Глава клана смягчился и поинтересовался судьбой второго сына. «Остался там присмотреть за принцессой». Малик все еще говорил спокойно, но внутри нарастало разочарование. Он вернулся из поиска, который был приравнен к смерти, привез результат, а его холодно поприветствовали в дверях и только. Но это был еще не конец беседы. «Хорошо, отдохни сегодня, а завтра поезжай в столицу, правитель ждет», — распорядился глава, переглянувшись с женой. В ответ Малик просто молча склонил голову. Почему он ждал большего от своей родной семьи, от людей, с которыми он провел большую часть своей жизни? Только потому, что Лисана приняла его и брата куда любезней, хотя они были для нее чужаками, и провожала его теплее, хотя не успела даже узнать его как следует. Избаловался, успел привыкнуть, что в нем видят человека достойного объяснений, ласковых слов, заботы и внимания. В клане всегда ценилось общее, а не частное. Закончив разговор, лорд и леди ушли, оставив Малика на растерзание прочих родичей. Его закружило каруселью новостей, вскриков, слухов. Он с трудом вырвался и сбежал в мужскую купальню. Там было спокойнее. Он отмылся, поел с дороги и, стараясь избегать встреч, добрался до своей комнаты. Прежде они делили ее с братом. Сколько он себя помнил, теперь же в постели лежала девица в одной сорочке, провокационно раздвинув ноги. «Мэл!» Протянула она, призывно улыбаясь и протягивая к нему руки, очевидно ожидая, что он прямо с порога кинется в ее объятия. Пару месяцев назад он бы, наверное, так и сделал. Тяжелая дорога, потом вкусная еда, ванна и теплая девушка под боком. Вот счастье воина, всегда считал он. Но почему-то старательно заплетенные рыжие косы, белая кожа и зеленые глаза уже не манили его, как прежде. Да и тело выглядело слишком нежным, мягким. Слишком слабым. «Обри, что ты тут делаешь?» — устало спросил Малик, благоразумно оставаясь на приличном расстоянии от постели. «Твоя невеста вышла за другого, вот я и пришла тебя утешить», — улыбнулась незваная гостья. «Планируешь занять освободившееся место?» — хмыкнул он. «Учти, мой поиск не закончен». «Неважно, ты же все равно вернешься». Чарующе улыбнулась она в ответ. «Я слышала, глава хвалил тебя за ужином». «Обри!» Малик устало сел на скамью, заваленную его несвежей одеждой. «Я пятый сын. Кроме этой комнаты и оружия у меня ничего нет. Я обычный воин, каких десятки даже в этом клане. Я не хочу тебя. Найди себе мужчину посговорчивее». Обри раздраженно вскочила с кровати, одернула сорочку и собралась выбежать из комнаты. Но Малик вдруг насторожился и перехватил ее в дверях. Одно движение руки, скользнувшей по груди с потемневшими сосками, и неожиданно вернувшийся домой воин нехорошо прищурился. «Понятно, хотела вручить мне чужого младенца». Девушка в слезах выбежала за двери, а мужчина упал в кровать, морщась от запаха влажных простыней и плесени. Похоже, на их возвращение не надеялись. В комнате не убирались, не топили, не проветривали. Малику стало горько. Сон долго не шел к нему, несмотря на усталость. Ему вдруг подумалось, что Лисана сейчас может носить его ребенка. Пока это незаметно, но когда он вернется, она будет точно знать. Хотя Зид, с ней остался Зид. Ревность к брату, которого он прежде считал половинкой себя, болью отозвалась в сердце. К рассвету он все же уснул, вспоминая воздух, пахнувший морем и пряностями, крепких темнокожих женщин и блестящие волосы Лисаны, раскинувшиеся по его плечам. Подняли его рано. В большой кухне, пахнущей дымком от только что затопленных печей, луком, тестом и убежавшим молоком, его встретила служанка матери, подала миску с холодной кашей, кувшин с водой и кусок хлеба. После еды она же вручила ему новый комплект одежды, расшитой узеньким серебряным галуном. «Ваша мать просила вас не портить одежду, господин Малик, чтобы предстать перед его величеством в приличном виде», — сказала пожилая женщина с поклоном. «Благодарю, Ватона. Я возьму это с собой и переоденусь уже в столице», — ответил Малик, соблюдая вежливый тон. Он знал, что любое его слово станет известно в женских покоях, а со временем и отцу. Но страшно хотелось метнуть миску с кашей в стену, отбросить дешевый камзол и выругаться. «Доброго вам пути, господин!» Женщина еще раз поклонилась, подозрительно глядя на сжавшийся кулак мужчины, и отошла к столику заваривать утренний чай для многочисленного семейства клана псов. Другие служанки молчаливо скользили по дому, делая вид, что не замечают мужчину, недовольно глядящего в тарелку. Все они были скромно прикрыты длинными платьями, передниками и платками, Только их натруженные руки, осунувшиеся лица и темные круги под глазами выдавали их непростую жизнь. Малик глянул на них и грустно улыбнулся. Очень уж разительно отличался от привычной клановой жизни тот мир, в котором он побывал. И пах он тоже иначе. Оставив на столе тарелку с кашей, мужчина вышел из кухни, забрал свои вещи и двинулся к тракту. Похоже, привычная жизнь окончательно осталась позади. Дорога до столицы заняла около 3 дней. Малик не спешил. Он думал, решал, что стоит рассказать правителю, а о чем умолчать. Его ослики мирно трюхали по дороге, и под слоем пыли было трудно отличить воина клана от обычного крестьянина или ремесленника, везущего на рынок свою работу. Это его и спасло. Когда навстречу промчались всадники на добротных конях, он лишь поморщился. Волна пыли накрыла его с головой. Протерев лицо рукавом, он еще больше пожалел о защитном шарфе, который прикрывал его лицо первую часть пути. Но останавливаться не стал. Через некоторое время те же мужчины проехали назад, снова осыпав медленно плетущихся осликов пылью. Когда стемнело, он был рад встретившемуся на пути трактиру. Пропыленная дорожная одежда была той самой, которую он купил на границе. Камзол с вышитой собачьей головой, знаком его клана. Дорогое оружие, обувь и сунутый ему лисаной кошель с деньгами он, как бывалый путешественник, упаковал в жесткий кожаный мешок, а мешок завернул в простую дерюгу. Теперь же, в паре часов езды от столицы, он собирался привести себя в порядок, надеть новый камзол и явиться во дворец в приличествующем мелкому дворянину виде. Купальня была еще свободной и по-летнему слабо протопленной. Малик снял одежду и вручил ее прачке, которая тут же закинула его белье и рубаху в котел, а штаны, чулки и куртку в корыто. «Завтра к утру будет готово, господин», — пробормотала она, начиная крутить одежду длинной палкой. Малик одобрительно улыбнулся и вручил девушке несколько медных монет. Она спрятала их в мешочек под передником. Потом покосилась на его плечо, украшенное родовой татуировкой, и прошептала: «Господин, прикройтесь, с ночи ищут знатного лорда с таким знаком на плече». «Спасибо, красавица», — замирая от осознания, проговорил Малик. «Найдется рубаха на продажу». Прачка покопалась в большом старом сундуке и выудила поношенную, но целую рубаху нужного размера. Вручив спасительнице еще монетку, мужчина скрылся в купальне, собираясь быстро смыть дорожную пыль и подумать. Выходит, кому-то не понравилось то, что он нашел принцессу, и этот кто-то ждал его в родном клане, а едва он, вымотанный длинным путем, уснул, в столицу отправили весть. Это не правитель, ведь ему было бы достаточно прислать приказ в клан, и Малика бы просто не выпустили из дома. Но это кто-то из приближенных его величества, ведь организовать такую быструю охоту на человека может лишь могущественный и небедный человек. В предбаннике раздался шум, и Малик быстро смыл пену, натянул рубаху, обернул чресло простыней и вышел, стараясь держаться скромно. Как хорошо, что усталость от длительной поездки заставила его сгорбиться, скрывая осанку, свойственную воинам и всадникам. Присев в углу, Малик начал неторопливо одеваться, прислушиваясь к разговорам небольшой компании из 5 человек. Те срывали пропотевшую, пропахшую конями одежду и ругались сквозь зубы на неуловимого пса, который пропал где-то в пути. «Да его поди собаки в свое логово зазвали!» — хохотнул рыжебородый крепыш, судя по татуировкам и амулетам, наемник севера. «Или бабы подолом замели!» — поддержал его второй, такой же высокий, но смуглый и худой. «Говорят, он из поиска вернулся, так кровать всю ночь скрипела». Малик насторожился. Его кровать действительно скрипела всю ночь. Старое дерево в нетопленной комнате отсырело от дождей, а потом рассохлось в жару, так что его долгие попытки уснуть заставили стонать кровать и пол почти до утра. Выходит, шпион был совсем близко. Тут мужчины заметили незнакомца и замолчали. Малик вышел, унося в руках пыльный плащ, чтобы наемники думали, что он экономит на чистке и стирке. Ночью он вновь почти не спал, обдумывая возможности проникновения во дворец, и, наконец, нашел решение. В очередной раз, мысленно поблагодарив Лисану за предусмотрительность, поутру он сел на ослика и медленно затрусил в сторону городских ворот. Спешить было некуда. Погоня умчалась на тракт на рассвете, перепугав служанок и обругав конюхов. Некоторое время у них уйдет на прочесывание тракта, а тем временем Малик надеялся отыскать помощников для своей непростой задумки. Если верить поговорке, в столице можно было найти все, а то, что найти не удавалось, непременно обнаруживалось на тихой улице. Все сложилось, как и было задумано, хотя и с оговорками. Для начала Малик отыскал в столице несколько старых знакомых и понаблюдал за их домами. Подозрения подтвердились. Его искали. Тогда он сменил тактику. Отыскал скромную текстильную лавку, купил несколько рулонов синей ткани, иголки, нитки и нанял швею. Пока одежду шили, он отправился на тихую улицу за тем, что можно было отыскать только в столице. Пройдясь по мостовой туда-сюда, он выбрал пару высоких мальчишек и одного скромно одетого бородатого мужчину почтенной внешности. Полчаса переговоров за столиком маленькой пивной, пара монет, и он получил людей для выполнения своей задумки. После Малик еще походил по городу, сбрасывая возможную слежку. Затем свернул на улицу, называемую Служилой. Маленькие домики на этой улице предоставлялись стражникам, лакеям, всевозможным сторожам и охранникам королевского дворца. В этом переулке жили не только действующие стражники, но и те, кто по старости или увечью не мог уже исполнять свои обязанности. Там у Малика жил друг, точнее родич. Риал из клана псов был самым быстрым и сильным в их роду. Он хорошо усвоил все приемы, первым научился двуручному бою, и когда приехали вербовщики, набирающие людей в королевскую стражу, он уехал с ними. А года через три пропал. Его мать очень переживала за сына. Искала, волновалась, писала письма его друзьям. В итоге Риал отозвался. Его ранили во время нападения на дворец. Он закрыл собой кого-то из знати, но рана была так тяжела, что он полгода не вставал с постели. За верность и службу ему оставили домик на улице стражей да крохотную пенсию. Несмотря на все случившееся с ним, Риал не унывал. Он набрал мальчишек из соседних домов и гонял их, обучая владению мечом, правильной стойке на посту и умению носить доспехи, не уставая. Родители платили ему достаточно, чтобы покупать еду, иногда менять одежду, да раз в месяц позволять себе вечер с пивом и веселой девицей в местной таверне. К нему-то и заглянул Малик, купив на рынке для маскировки корзинку с овощами. Старый приятель его не узнал, а когда узнал, выразительно нахмурил светлые брови. «Тебя ищут, ты знаешь?» «Я знаю». Малик постарался не делать резких движений. Даже после ранения Риал мог пришпилить его к воротам, как бабочку, одним броском тяжелого боевого кинжала. «Поверь, я не совершил ничего плохого. Просто привез королю письмо от его потерянной дочери». «Так это правда? Ты ее нашел?» Риал был несказанно изумлен. В столице только ленивый не знал о предсказании. А уж дворцовый стражник мог перечислить все толкования и версии пропажи девочки. Многие друзья и соклановцы считали, что отправка близнецов в поиск — это верная смерть. Прежде во дворце никто не верил, что принцесса найдется. Так чего опасались? Подделки? Или все же знали, что девчонка жива? «Нашел», — невесело признался Малик. «А теперь убегаю, как заяц, непонятно от кого». «Я видел только людей графа Гентара». Риал впустил старого друга в дом и плотно закрыл ворота. «Но, по слухам, головорезы маркиза Тиапа и верховного лорда Ситрана тоже ищут человека с гербом клана псов на одежде или оружии». «То-то и оно», — Малик покусал губу и признался. «Я хочу отдать письмо и уехать, но для этого мне нужно попасть во дворец. Поможешь?» Риал печально покачал головой. «Смеешься? Я давно там не служу, а лазейки тоже прикрывают. Они существуют только для своих. Мне нужно появиться во дворце официально». Малик коротко изложил свою идею, и в глазах Риала зажглись огоньки. Он всегда был любителем хорошей шутки, дружеского розыгрыша или проказы. Около 3 суток ушло на проработку деталей, договоренность с мажордомом и отработку слаженных действий. Без Риала, знающего всех и вся, идея Малика провалилась бы еще на попытке подкупа лакеев. Согласно принятому в столице этикету, раз в месяц его величество принимал у себя в малом кабинете представителей других государств. День с точки зрения короля удался. Послы быстро подали прошение и разошлись. Ничего нового или срочного, обычные ноты протеста, просьбы принять, пропустить, разрешить и светские любезности. Его величество уже собирался отбыть на вечернюю трапезу, но тут двери приемной вновь распахнулись. Здесь надо и спросить разрешения, принять делегацию слуги. Придворные зеваки с удивлением наблюдали, как через длинную комнату шествует толпа мужчин, закутанных в синие балахоны и тюрбаны. Их сопровождал переводчик почтенного вида и несколько стражников. Король неожиданную делегацию принял в своем кабинете, с любопытством рассматривая всех. После приветствий, произнесенных на тарабарском языке и донесенных до короля через переводчика, Малик, изображая акцент, и спросил разрешения передать правителю верительную грамоту от своей супруги, принцессы племени Тур. Свиток, уложенный в красивую коробку, был передан секретарю, и его величество начал расспрашивать Малика об обычаях в племени. Пес честно поведал все, чему был свидетелем, и о воинственности и властности женщин, и о многомужии. Король очень удивился и уточнил. «Так вы не единственный супруг принцессы?» «Нет, ваше величество, моя госпожа-супруга великая воительница и может прокормить 5 мужей». Придворные, окружающие короля, заахали в удивлении, некоторые сморщились и зафыркали. Беседа становилась все более дружеской, и, наконец, король пригласил посланника присоединиться к трапезе. «Увы, я должен отказаться, ваше величество», — вежливо поклонился Малик. «Лицо женатого мужчины не имеет права видеть никто, кроме его супруги». «Очень жаль, я не отказался бы больше узнать о вашем племени, сударь», — вежливо принял отказ король. «В молодости я бывал в тех краях, но с вашим племенем встретиться не довелось». «Должно быть, ваше величество посещали побережье зимой. В это время наши шатры стоят в глубине пустыни». «Вот как! Может быть, может быть!» Король на миг ушел в свои воспоминания, а потом вдруг спросил, пристально посмотрев в голубые глаза посланника. «А не встречались ли вам в пути 2 юноши, ведущие поиск в ваших землях?» «Я встретил одного из них, когда въезжал в вашу столицу, ваше высочество», — поклонился воин. «Они просили передать вам, что выполнили ваше задание и нашли принцессу». Король тотчас выпрямился и потребовал повторить. Малик повторил свои слова и добавил, что у него есть письмо от принцессы королю. «Ее высочество не помнит свое детство. Но по счастливому стечению обстоятельств ее приемная мать сохранила ленты, которыми была украшена корзинка, в которой нашли ребенка». Жестом фокусника Малик достал из широкого рукава моток полинявшей шелковой ленты и свиток из неровной тростниковой бумаги. Король схватил подарки, забыв о соблюдении церемоний. Придворные из его свиты сверлили Малика взглядами, обещая посланнику мученическую смерть, едва он выйдет за пределы королевских покоев. «Вы видели принцессу? Какая она?» — негромко спросил король, рассматривая красивую тростниковую бумагу послания. «Ваше величество», — поклонился Малик, стараясь говорить абсолютно честно. «В нашем племени все люди смуглые и черноволосые, а ваша дочь имеет золотые волосы и голубые глаза. Ее любят в племени. Она сильная и смелая воительница, заслужившая право выбрать мужчин в свой гарем». «У принцессы Александры есть дети?» — сглотнул король. «Пока нет. Она совсем недавно оставила путь воина, и в ее гареме всего 2 мужей». «Вот как! Вы удивили и порадовали меня, господин Марух», — сказал король. «Мне нужно время, чтобы принять эти новости. А почему мои люди передали письмо с вами?» «Потому что на них охотились, ваше величество, едва они сообщили своим близким, что принцесса жива». Король быстро свернул беседу и простился, а Малик приготовился бежать. Он обсудил все со своими компаньонами, но сердце глухо билось, словно в ожидании битвы. Под усталым взглядом короля посланник племени Тур и его сопровождающие вышли за двери. Чинно проследовали до большой приемной, в которую выходило множество служебных дверей. И тут один из стражников, сопровождающих гостей, едва слышно приказал. «Пора!» Мальчишки в синих балахонах тотчас бросились к разным дверям. Переводчик накинул на себя ярко-синее покрывало, прежде изображающее пояс, и выбежал на лестницу для слуг. Еще один стражник подхватил одежды самого Малика и выбросил их в приоткрытое окно, прямо на розовые кусты. Малик же, пользуясь общей заминкой, оставшись в скромной дорожной одежде, натянул припрятанный под креслом фартук и плоскую шапочку, схватил поднос и двинулся обратно в королевский покой. В дверях его едва не затоптали придворные, бегущие вслед посланнику Маруху. Перекошенные лица, обнаженные мечи. Малик был воином, но прекрасно понимал, что такая толпа озверевших бойцов размазала бы его по паркету в один момент. Бояться было некогда. Тенью он скользнул к покоям короля, приветливо кивнул стражникам и вошел. Его величество, в отличие от своих придворных, его сразу узнал. «Пес, который нашел мою девочку!» «Это я, ваше величество. Рад, что мое послание дошло до вас». «Дошло? Ты видел мою дочь?» — строго спросил король. «Да, ваше величество», — поклонился Малик, прислушиваясь к звукам погони во дворце. «Она счастлива». Мужчина в ответ пожал плечами. «Она другая, ваше величество. Не такая, как наши женщины. И счастье у нее другое. Она никогда не носила юбку и не покрывала волосы. Ей привычен меч и долгие переходы пешком. Она не умеет кланяться и мало знает о других странах. Ее мир — это побережье и пустыня. Там она подобна экзотическому цветку, заботливо выращенному и привитому к новой почве. Нашей жизни она не знает и не стремится вернуться». «Я понял». Король отвернулся к окну, чтобы скрыть эмоции. Помолчал, потом развернулся к гостю. «Передай ей письмо от меня и мой подарок. Когда она сломает печать, можешь быть свободен от своей клятвы». Малик подождал, пока король напишет письмо и запечатает его личной печатью. Потом принял его и тяжелую подвеску с портретами короля и королевы, спрятал за пазуху и вышел через маленькую дверцу для слуг, указанную его величеством. Поплутав по переходам, он вышел через боковую калитку и уже через час сидел в домике друга, запивая страх пивом. «Какие планы?» — спросил его Реал, отхлебывая темный пенистый напиток. «Домой, к жене», — улыбнулся в ответ Малик, делая тягучий горьковатый глоток. «Так ты успел жениться?» — удивился друг, пытаясь увидеть кольцо или браслет. «Успел. Надеюсь, она все еще ждет меня». Малик устало прикрыл глаза. Его появление во дворце было аферой, и то, что она удалась, было скорее фантастическим везением, чем закономерностью. «Удачи», — пожелал Реал и смущенно пробормотал, прячась за кружкой. «Хорошая женщина — сокровище для мужчины». «Так ты тоже нашел себе жену?» — удивился Малик. «Нашел», — еще больше смутился друг. «Что ж, за достойных женщин», — предложил тост Малик. «За них». На самом деле друзья выпили совсем немного и, дав передышку натянутым нервам и усталым ногам, отправились на рынок, чтобы перед закатом успеть прикупить то, что не покупали прежде из суеверия. Удача, дама капризная, вдруг ей не понравится приготовление к побегу. Утром через малые городские ворота выехал неприметный ремесленник с маленьким тючком на спине ослика. Его даже не осматривали, было видно, что взять с него нечего, распродал товар, закупил детям сладости и домой. А Малик ехал и представлял, как удивится его появлению Лисана, как обрадуется Зид. Теперь жизнь в племени казалась не наказанием, а новым началом.